Ведь сказано, что даже волос с головы не упадет, и каждому назначен храм тела и духа. Но крепко держитесь меня. Но ничему не дозволяйте вклиниться между. Но крепко ступайте по светлой тропе, какие бы чудища ни угрожали, и как бы ни было трудно. Ведь временен путь по земле, но постоянен владыка. Так среди всего непостоянного и меняющегося будем держаться того, что поверх, ибо лишь так устоим. Цель и значение проходимого испытания в том и состоит, чтобы не на словах, не в мечтах и не в мыслях, но в жизни, на деле, крепко держать серебряную нить связи. Через него надо пройти и выдержать его непременно. Иному исходу не быть, ибо отступление может быть только во тьму. А темные ждут, как вороны над раненым оленем, не им ли достанется он. Раны, нанесенные жизнью, надо лечить. Они в оболочках, но неуязвим дух и не уничтожаем. В нем все силы собрав и на него опираясь, можно успешно пройти самое трудное испытание.